может, еще кто-то жив, и посмотрите, что в других ответвлениях тоннеля. Сделаем. Ответил ей Берит. Пришлось нам возвращаться и проверять убитых. Живых больше не оказалось, оставив их на местах, мы отправились в соседний тоннель. Он практически ничем не отличался от центрального. В самом конце только вместо камер по обоим сторонам коридора находились стеллажи. Кроме пустых коробок от оружия, на них мы ничего не обнаружили. Оставив все, как и есть, мы выдвинулись в третий коридор. Он, как и предыдущие два, закончился тупиком. Здесь также были установлены стеллажи, и часть из них оказались не пустыми. На них лежали три большие запакованные палеты. Меня они не заинтересовали, а вот Берита очень даже. Он проткнул одну упаковку ножом, и оттуда посыпался белый порошок. Понюхал этот белый порошок, осторожно попробовал с ножа, после чего выплюнул. Знаешь, что это? Без понятия, но подозреваю что-то незаконное, иначе здесь бы не хранилось. Угадал. Ты что, не разбираешься в наркотиках? Нет. Зачем мне это? Наркотики я не употребляю. А на флоте, что нет дури? Думаю, если поискать, можно найти, но меня это никогда не интересовало. Это крик — очень дорогой наркотик. Доступный только весьма обеспеченным разумным. Первый раз слышу о таком. Не удивлен. Дурь эксклюзивная и кому попало не продается. Кстати, а почему тогда эта дурь здесь лежит? Мне это тоже интересно. Здесь этой дури на весьма внушительную сумму. Я правильно понимаю, что никто в здравом уме это добро здесь не оставит, и за этим добром сюда кто-то непременно вернется. А как ты сейчас это отсюда заберешь? Проход сюда они сами завалили. Да, но это не имеет смысла, если сюда нет второго прохода. Прохода, который мы с тобой не заметили. Мы вроде все осмотрели. Ключевое слово «вроде». За теми же камерами, где сидели заключенные, может оказаться проход, но нам эти камеры не передвинуть, нужны специальные дроиды, а вообще, не знаю, как ты, а я пошел обратно. Действительно, мы здесь все осмотрели, и нам пора возвращаться. Мы быстро пошли обратно. Честно говоря, про проход я соврал, наверняка не было здесь никакого второго прохода. Картинка в голове у меня сложилась немного раньше, но меня сильно напрягал Берит. После того, как мы обнаружили эту дурь, мне совершенно не нравились его пси. Видимо, он быстро прикинул, сколько может стоить эта дурь, а также подумал о том, что только мы двое знаем, что она здесь лежит, совершенно забыв о настоящих владельцах этой дури. После чего стал думать о том, как от меня быстро избавиться, не учитывая в своих планах то обстоятельство, что рядом с ним находится тень. Для меня он не представлял никакой проблемы, как серьезного противника я его не воспринимал, но вот последствия меня напрягали. Доказать потом, что у меня не было мысли его прикончить, когда рядом, на стеллаже, лежит такой первоклассный мотив, будет не просто сложно, а практически нереально. Думал, что, напомнив ему о настоящих владельцах дури, немного приведу его в чувство, но, похоже, я ошибся, и чувство жадности у него сейчас превалировало над всеми остальными чувствами. Раньше его останавливала только невозможность это все отсюда быстро вывести, но, похоже, я подсказал ему эту возможность. Самое интересное было в том, что не было там никакого прохода. Раньше я не понимал, для чего они здесь держали оборону, а когда увидел эту дурь, понял, в чем была причина. Они грузили дурь на транспорт, на котором потом скрылись под водой, но все у них туда не влезло. Осталась какая-то часть здесь. Поначалу также не понимал, почему они отошли, хотя могли еще долго держать оборону, но сейчас и это стало понятно. Они увидели, а, скорее всего, точно знали, когда сюда прибудет тяжелая бронетехника полиции и когда она прибыла, решили поменять планы. В попытке спрятать остаток, они и подорвали тоннель, а не для того оторваться от преследования, как я подумал поначалу. Они надеялись, что никто не сумеет проникнуть в этот тоннель из-за завала, и никто не станет тратить силы на разбор завала. Они через несколько дней, когда все здесь стихнет, вернутся и все заберут. Вот только они не учли в своих расчетах Акти и ее сильное желание задержать хотя бы кого-нибудь из них, а также неудачно обвалившийся для них тоннель. Во всем этом раскладе мне было жалко пленников. Они оказались невинными жертвами этой истории. Взять с собой преступники не могли, просто не было места. Оставить в живых тоже. Слишком много видели. Стереть им память они не могли. Поэтому с ними именно так поступили. Тем временем мы подходили к завалу. Несколько раз Берит тянулся к бластеру, но так и не решился напасть. Зато я решил действовать. Активировал импланты и оказался у него за спиной. Приставил ему нож к горлу и сказал: «Дернешься, убью». «Ты чего?» Он сделал жалкую попытку удивиться происходящему. «Кто-то меня слышит?» Крикнул в стороны завала. «Блес, ты?» Услышали в ответ голос Нира и еще нескольких полицейских. «Я Акти далеко». Ушла наверх вместе с раненой. «Понял, передайте ей, что мы нашли здесь наркотик дорогой на несколько сотен миллионов кредов. Что нам делать дальше?» «Понял, сейчас передадим». «Вот так, Берит». Это чтобы у тебя не возникло иллюзий, что ты сможешь прихватить себе эту дурь. У меня даже мыслей таких не было. Конечно. Именно так я подумал, когда ты к оружию тянулся. Теперь оставляешь мне винтовку и бластер, а потом лезешь первым обратно. Это почему я должен лезть первым? Потому что я так решил. Ну? Понял, и я понял, после чего забрал у него из кармана гранаты. Он бросил винтовку и бластер и полез наверх. У меня было сильное подозрение, что он хотел подорвать меня там среди завала. Сильно рассчитывая на то, что я первым полезу через завал. После чего рассчитывал остаться здесь один и припрятать наркоту. Когда я вылез обратно, Берит стоял рядом с остальными и с ненавистью посмотрел на меня. Вернул ему винтовку, бластер и плазменные гранаты. В этот момент здесь появились Акти. Пришла она не одна, с ней пришло сразу четверо полицейских в форме, и судя по нашивкам на форме, все четверо были из полицейского руководства. Какая дурь! Откуда она там взялась? Обратилась она ко мне. Отвечать можно, или приказ заткнуться, действителен? Говори, но по делу. Вот запись с моей нейросети. Если по делу. В дури я не разбираюсь, если что. Так что все вопросы к Бериту. Мне скинь запись, что там, сказал один из пришедших полицейских начальников, обращаясь к Акте. Судя по всему, остальные также получили запись с моей нейросети. А вы образец не взяли? Неожиданно спросил начальник, что обращался к Акте. Нет, но думаю, на ноже у Берита он должен остаться, ответил ему. Нож. Потребовал он у Берита. Забрав нож, вместе с Акти, они ушли наверх. «А вы чего здесь сидите?» — спросил у Нира. Приказала. «Вот и сидим». «Понятно».